Мир тебе, Марк, евангелист мой. Похоже было, что от аплодисментов стены Ковент-Гардена рухнут, а тяжелая хрустальная люстра сорвется и упадет в зал. Партер, ложи, балконы — все слилось в живую массу рук, плеч, обжигающих бриллиантами грудей, крахмальных воротничков и раскрытых в яростном восторге глаз и ртов. Шум партера был ровным, но когда Лифарь выбегал кланяться на сцену, браво с верхних балконов накатывало волнами. Казалось, что в ровную кантилену вступают несколько хоров. Про англичан говорят, что они чопорные и холодные. Вот и верь молве, — думал Сергей Павлович. Он улыбнулся. Вспомнил анекдот, рассказанный в Париже Сомовым. Про англичанку, которая в постели ведет себя как мертвая француженка. Дягилев не заметил, как стих шум и погас верхний свет. Лифаря вызывали сегодня 22 раза. Почти рекорд. Если не считать премьеры «Весны священной» в Париже и, кажется, «Дульчинеллы» в Монте-Карло. «Где б сегодня пообедать?» — размышлял Дягилев. «Можно у себя, на Стрэнде. Нет, пожалуй, отметим успех где-нибудь на Оксфорд-стрит». Он и Сергей Лифарь часто обедали вместе. Оба не были женаты и, кроме друг друга, не знали привязанностей. По крайней мере, так думал Дягилев. Серж для него был более чем друг. Его ученик, его гордость, украшение знаменитых русских сезонов, надежда русского балета. Конечно, это была не просто дружба, даже совсем не дружба. Да что об этом говорить? Цену этому знает тот, кто прошел через одиночество вдали от родины, да еще не по своей воле. В России все могло быть иначе. Там был Петербург, полный гостей дом, друзья, Мариинка, Каменноостровские белые ночи, рыбалка в Сестрорецке. Да где теперь та Россия? Нет ее. Он не помнил, с какого времени его стали одолевать мысли о смерти, особенно ранним утром, когда не спалось. В Париже его будили мусорщики с площади Италии. Когда они метут на рассвете грязные с вечера улицы, кажется, что идет дождь. А может, его будил запах горячих круассанов и тминного хлеба, который пекли по утрам в пекарне на соседней Рюмонш. Он просыпался и натруженной шеей чувствовал неудобство валика, который в парижских гостиницах кладут вместо подушки. Поворачивался на спину и долго лежал, думая о разном. Например, о том, как бы, вставая с постели, не стукнуться головой о нелепую мраморную полку, похожую на плиту от камина. На полке стояла ваза, в которую хозяйка накануне ставила неизменные свежесрезанные чайные розы. Вспомнив о чайных розах, думал, что хорошо бы вместо утреннего кофе спросить чаю. И еще о том, как нелепо и неуютно лежать одному в широкой и высокой постели, похожей на большой квадратный стол. И вот тогда, видя себя со стороны, лежащим на столе, он думал о смерти. О грозном неизлечимом диабете, который врачи нашли у него несколько лет назад. Об одышке, сердцебиениях и полноте. Он перешел на диету. Но похудеть не удавалось. Этой весной врачи посылали его на море в Италию. Советовали ехать на Адриатику, в Лидо или Римини. И он думал, что хорошо бы в конце лета после лондонских гастролей уехать в Венецию. В Римини скучно. Венеция и Лидо куда как веселее. Если бы только Серж смог приехать. Но что-то говорило ему, что море в Лидо не поможет. И что любимая Венеция уже не для него. Что подошло время, и ему уже 57. Время подошло, у каждого свой срок. Он сделал приготовление, Свободных денег было немного, но главное сокровище, библиотеку и Пушкиниану, он завещал Сержу. Серж стал страстным библиофилом и пушкинистом. Его сокровище попадет в надежные руки. «Пора! Серж уже переоделся», — подумал Дягилев и пошел за кулисы. Постучал в дверь уборной. Ответа не услышал. Толкнул незапертую дверь. Послышался шорох, но за корзинами цветов было не разглядеть. Он одним шагом пробил брешь в цветочной изгороди и увидел Сержа. Тот сидел у трильяжа, еще не переодетый. Рядом на пуфе, тоже не переодетая, в пачке, сидела Ирен Легран, девица из кардебалета. В какое-то мгновение Дягилев узнал ее. Вспомнил, что как-то видел ее в уборной Сержа в Гранд-Опера. Встретившись глазами с Дягилевым, девица вспорхнула и исчезла. То, что произошло дальше, Сергей Павлович помнил плохо. Кажется, с размаху ударил кулаком по столу, отчего поднялось облако пудры и разбилось зеркало, выпавшее из косметички Сержа. Потом они долго сидели и молчали. Серж сказал, что с Ирен у него ничего не было и нет, а Дягилев думал о разбитом зеркале. Он был суеверен, верил в приметы. Однажды с полпути в Гранд-Опера вернулся за зонтом. Зашел в гостиницу, взял зонт, но забыл взглянуть в зеркало. В тот же день на репетиции Нижинский упал и растянул ногу. Избегал кошек, переходивших дорогу, особенно черных. Был уверен, что из-за кошки однажды чуть не поссорился со Стравинским, которому не понравились декорации к Петрушке. И вот сейчас зеркало. Он собрал осколки и завернул их в лежавшую на полу афишу. Настроение для праздничного обеда у обоих пропало. Решили пообедать у себя в гостинице. Поздно ночью Дягилев прошел мимо сонного швейцара, вышел на улицу и спустился по Стренду к Темзе. Ночь была безлунной. Он широко размахнулся и бросил сверток с разбитым зеркалом в воду. И только по всплеску увидел то место, куда сверток долетел. Он похоронил свое несчастье на дне Темзы. В конце лета Сергей Павлович приехал в Венецию. Мадам Шанель, его старый друг и поклонница, сняла ему номер в гостинице «Даниэли» на Славянской набережной. Август выдался жарким, но купание врач запретил из-за фурункулов на животе. Он не помнил, когда и как они выскочили. Дягилев с врачом спорить не стал и, как всегда, решил по-своему. Каждое утро ездил на пляж в Лидо. После купания он возвращался в Даниэли и жаркие часы помериджио проводил с книгой у балкона. Сквозь дрему смотрел на воду канала Сан-Марко, искрившуюся на солнце, как венецианское стекло. На остров Сан-Джорджо-Маджоре, прямо напротив балкона, или смотрел направо на белоснежный купол церкви Санта-Мария-делля-Салуте. Вспоминал свой приезд сюда на карнавал, тогда он жил в соседнем номере. Был февраль, над Жемчужным морем стояла туманная марева, солнце бледным кружком просвечивало сквозь дымку. «Как все здесь меняется с погодой», — думал Сергей Павлович. Тогда, в феврале, Делля Салуте выглядела в тумане, как лондонский парламент на картинах Моне. Он вдруг вспомнил Лондон, ссору и разбитое зеркало. Серж все никак не приезжал. Он заставил себя отвлечься и вспомнил карнавал. Площадь Сан-Марко была запружена народом, не протолкнуться. Костюмы, маски, раскрашенные в блестках лица, патриции в широких бархатных шляпах, в плащах и при шпагах, кавалеры в париках, в черном золотом камзолах, белых чулках и башмаках с золотыми пряжками, напудренные дамы в париках и кринолинах. Спектакль без режиссера. Разглядывая ряженых без масок, он вдруг увидел лица, поразительно похожие на героев Тициана и Веронезе. Сколько веков миновало, а лица не изменились. Чтобы увидеть это, нужно одеть венецианцев в костюмы, в которых они смотрят со старых полотен. И характеры людские, те же не изменились, думал Сергей Павлович. Но убедиться в этом не так просто. Для этого нужно бы нынешних людей отправить в прошлое, в эпоху Средневековья или Возрождения. И оказались бы среди них и Дандоло, и Медичи, и Бруно. Но как это сделать? Машина времени? Или послать группу этих нынешних беспечных итальянцев в Россию на год, а потом посмотреть на них? Но какое сейчас в России время? Возрождение или Средневековье? В шестом часу, когда спадала жара, он шел гулять. На Пьяцетте заходил в библиотеку. Там, за столом у огромного бюста Петрарки, ждал его знакомый библиотекарь. Он знал о библиофильских интересах Дягилева и заранее готовил сюрприз. Что-нибудь из итальянских инкунабулов или византийских рукописей. После библиотеки Сергей Павлович переходил площадь Сан-Марко и шел обедать куда-нибудь рядом, на Мерчерие или на Каноника. Вечера проводил у мадам Шанель или у Трубецких. Однажды, переходя Пьяцетту, Дягилев задумался и по пути в библиотеку нечаянно прошел между двух колонн, которые венецианцы прозвали «Тодаро и Марко». Проходить между Тодаро и Марко здесь считали дурной приметой, но он вспомнил об этом только на пороге библиотеки. Весь этот день, несмотря на жару, он чувствовал легкий озноб, и сейчас, не заходя в библиотеку, решил вернуться к себе в Даниэле и лечь в постель. Под утро он проснулся от сильного жара и вызвал горничную. Горничная открыла ставни, балконную дверь, и в комнату залетел свежий морской ветер. Потом она дотронулась рукой до его лба, принесла кувшин с холодной водой и положила на лоб влажную салфетку. Днем мадам Шанель привезла своего врача. Врач измерил температуру, послушал легкие и сердце, и только в конце осмотра, еще раз случайно подняв ночную рубашку, нашел на животе нарывы. Он написал записку в аптеку и отдал ее горничной. Несмотря на прописанные лекарства, жар не спадал. Доктор приезжал каждое утро и на третий день нашел у больного заражение крови. Сергей Павлович уже не вставал. Жар измотал его. Он лежал в забытьи и тяжело дышал. Щеки в седой щетине провалились в углах сухого запавшего рта. Мадам Шанель приказала постелить ей в соседней комнате. Но там ни разу не спала, дремала в кресле рядом с больным. На пятый день Сергей Павлович проснулся на рассвете, глотнул апельсинового соку со льдом и объявил, что ему лучше, что он поправляется. Спросил, нет ли телеграммы с Парижа. — Нет, — ответила мадам Шанель, — я бы вам первая сказала. Она знала, от кого он ждет телеграммы. «Мне снился странный сон», — сказал Дягилев. «Будто не то в шатле, не то в какой-то студии. Долго мучительно репетирует. Не получается. Подходит лифарь и говорит мне. Вы устали. Вам необходимо отдохнуть. Поезжайте в Венецию. Она вас вдохновит и успокоит». «Нет, не то», — он сказал как-то странно. Вот вспомнил, Венеция — постоянная вдохновительница наших успокоений. Вы принимаете своего лифаря за ангела, а он совсем не ангел, — ответила мадам Шанель и тут же пожалела, что сказала своего лифаря. За какого ангела? При чем тут ангел? Вам приснился старый лозунг на знамени Венецианской республики. «Пакс тиби, марче!» Евангелиста Меус. И вы знаете эту легенду. Однажды во время своих скитаний евангелист Марк заночевал где-то здесь, на одном из островов лагуны. К нему явился во сне ангел и сказал эти слова. Предсказал Марку, что он найдет вечный покой в Венеции. Марк умер много лет спустя, и не в Венеции, а в Александрии. И только через много сотен лет его тело перезахоронили здесь. Предсказание сбылось. А ваш сон? Толковать нечего, дело идет на поправку. Да, сказал Сергей Павлович, сегодня мне определенно лучше. Он умер на рассвете следующего дня. Телеграмма из Парижа так и не пришла. К северу от шумных площадей, каналов и дворцов Венеции лежит в море тихий остров Сан-Микеле. Берег здесь каменистый, скользкий, заросший рыжими морскими водорослями. Вокруг берега стена из красного кирпича. Из-за стены видны купол церкви, верхушки кипарисов и сосен. Остров Сан-Микеле — городское кладбище, остров мертвых. Умерших в Венеции отправляют сюда в последний путь в гондолах по адриатическим волнам. Кладбище разбито на дворики. Дворики огорожены каменными стенами, поросшими самшитом, папоротником и диким виноградом. Летом в жару на стенах греются ящерицы, соленый морской воздух пряно пахнет лавром и горячей сосновой смолой. Один из двориков на северной стороне острова отдан русским скитальцам. На православных крестах русские имена — Апраксины, Трубецкие, Мусины-Пушкины, Бакунины. Рядом с могилами Игоря и Веры Стравинских стоит под лавровым деревом высокая урна из белого мрамора. На ней надпись «Сергей Павлович Дягилев, 1872-1929». И ниже одна фраза. «Венеция — постоянная вдохновительница наших упокоений».